4. Четверть часа спустя, когда облачная завеса на западе наконец-то разорвалась, пропустив предзакатные солнечные лучи, произошло нечто очень странное. В голове у Гарда грянула громкая и отчетливая музыка. Он замер на месте, залюбовавшись сиянием, излившимся на многие мили вперед на блестящие от влаги леса и скошенные поля. Лучи живописно пронизывали пейзаж, словно в эпическом фильме «Де Милля». Дорога здесь поднималась в гору, и перед Джимом раскинулся дивный торжественный вид, хрустально чистый в закатном свете, пасторальный, немного на староанглийский лад. После проливного дождя все выглядело особенно гладким, промытым. Мир был гораздо ярче, фактурнее. Неожиданно для себя Гарденер даже обрадовался, что не успел совершить самоубийство. Просто потому, что удостоился этого мгновения незамутненной сияющей красоты и гармонии. Вконец обессиленный, дрожащий от озноба, он пребывал в наивном детском изумлении. Вокруг стояла особая тишина медленно догорающего вечера. Взгляд не цепляли признаки прогресса и современных технологий, только следы присутствия человека. Просторный красный амбар возле чисто выбеленного фермерского дома, несколько сараев, трейлер другой, вот, пожалуй, и все. Но свет! Вот что так потрясло душу Гарда. Ясный и нежный, насыщенный, он косо, чуть ли не горизонтально пробивался сквозь обрывки рассеянных туч, возвещая о том, что долгий и утомительный день подходит к концу. Древние, как мир, лучи словно принадлежали другому времени. Гарденер вовсе не удивился бы, заслышав теперь охотничий рог, лай собак и топот звонких подков. Но в голове неожиданно загремела современная музыка, и очарование вечера было потеряно. Он испуганно прижал руки к вискам. Вспышка длилась не меньше 5 секунд, наверное, 10, так что Джим успел узнать песню доктора Хука «Крошка, твои джинсы все расскажут за тебя». Голос чуть дребезжал, но слышался четко, словно из маленького транзистора, вроде тех, что люди раньше брали с собой на пляже, пока мир не завоевали плееры и здоровенные переносные кассетники с панк-рок-исполнителями внутри. При этом звуки лились не в уши, а непосредственно в мозг, в то злосчастное место, где врач много лет назад заделал отверстие в черепе кусочком металла. «Ты ночная пташка, ты играешь, не любя, ты молчишь, но джинсы все расскажут за тебя». Громкость была почти непереносимая. За долгие годы такое случилось всего лишь раз, когда Гард сунул палец в патрон от лампочки. «По пьяни?» — спросите вы. Они еще спрашивают. К тому времени он уже выяснил, что музыкальные феномены подобного сорта — не галлюцинация и даже не редкость. Люди ухитрялись ловить радиоволны с помощью фигурки фламинго в саду, пломбы в зубе или стальной оправы очков. В 1957 году одна семья из Шарлотты, штат Северная Каролина, в течение 1,5 недель принимала сигналы от музыкальной студии, расположенной во Флориде. Сначала классика грянула в ванной, в стаканчике для полоскания рта. Вскоре звучали уже все бокалы в доме, а перед самым концом каждая комната, к ужасу хозяев, наполнилась звоном хрусталя, передающего произведения Баха и Бетховена вперемешку с сигналами точного времени. Потом дюжина скрипок разом взяли высокую ноту и так долго держали ее, что бокалы взорвались. На этом все прекратилось. Гарденер знал, он не один такой и не сходит с ума. Жалкое утешение, если вдуматься. И потом, это нестерпимая громкость. Доктор Хук замолчал так же резко, как и ворвался в голову. Джим напрягся. А вдруг вернется? Но тот не вернулся. Зато еще громче, с новыми силами, зазвучал прежний голос, повторяющий «Бобби в беде». Гарденер повернулся спиной к закату и снова двинулся по дороге. Измученный, с температурой, он шагал все быстрее, а потом сорвался почти на бег.